Глава вторая. Смерть Сальери. Вена, осень 1823 года. Газетное сообщение. Антонио Сальери, первый капельмейстер императорского двора, признался в том, что отравил Моцарта. Вена, 1823 год. Газетное сообщение спустя несколько дней. После исповеди и признания священнику разум Сальери помутился, и он пытался перерезать себе горло. Попытка первого императорского капельмейстера покончить с собой не удалась. По приказу императора его поместили в дом умалишенных. Ноябрь 1823 года. Бетховенские разговорные тетради. Друг Бетховена Иоганн Шикль сообщил глухому композитору последние новости, написав в его разговорной тетради: «В конце концов Сальери сознался в том, что отравил Моцарта. В припадке раскаяния он пытался перерезать себе горло, но пока еще жив». Бетховен написал в ответ: «Я по-прежнему не отказываюсь именовать себя учеником Сальери». Иоганн Шикль ответил в разговорной тетради: «Пусть так, но могу побиться об заклад, что Сальери сказал правду. Почти все в Вене со мной согласны. Обстоятельства смерти Моцарта служат подтверждением признания Сальери». Бетховен сердито ответил: «Пустая болтовня. Сальери я обязан больше, чем кому бы то ни было». Иоганн Шикль продолжал: «Больше, чем Моцарту?» Бетховен ответил: «Когда я в нем нуждался, Моцарта уже не было в живых». Извещение императорского двора от 14 июня 1824 года, несколькими месяцами позже, гласило: «Его императорское величество милостиво разрешает Антонио Сальери после 50 лет верной службы престолу уйти в отставку с сохранением полного жалования». На следующий день Бетховен с торжеством заявил племяннику: «Я оказался прав, Сальери оправдан, он просто нездоров». Карл ван Бетховен написал в ответ в разговорной тетради своего дяди: «Вне всякого сомнения, весьма нездоров. Император защищает Сальери, стараясь скрыть тот факт, что Габсбурги могли проявить несправедливость в отношении Моцарта. Но, по всем слухам, Сальери продолжает утверждать, что отравил Моцарта». Бетховен ответил на это взрывом негодования, но через несколько минут спросил своего друга Антона Шиндлера, как чувствует себя Сальери. Антон Шиндлер написал: «Здоровье Сальери снова ухудшилось. Он совсем невменяем. В бреду он продолжает твердить, что виновен в смерти Моцарта. Видимо, это сущая правда, раз он хочет исповедоваться в своем грехе. Да, видно, каждому уготовано возмездие». Осень 1824 года. Allgemeine Musikalische Zeitung. К Сальери никого не допускают. Двое служителей дежурят при нем днем и ночью. Бетховенские разговорные тетради. Запись, сделанная в тот же день. Когда Бетховена попросили написать что-нибудь по случаю годовщины смерти Моцарта, он поинтересовался состоянием здоровья Сальери. Карл ван Бетховен записал в разговорной тетради своего дяди: «Людей, которые упорно утверждают, что Сальери — убийца Моцарта, становится все больше». Его дядя закричал: «Глупец! Я спрашиваю о здоровье моего учителя». Антон Шиндлер записал в разговорной тетради: «Он сошел с ума. Единственное, о чем он твердит, — это о Моцарте. Он полон отчаяния». Апрель 1825 года. Allgemeine Musikalische Zeitung. «Нашему многоуважаемому Сальери, сколь это ни печально, никак не удается умереть. Его тело подвержено всем старческим немощам, и разум покинул его. Говорят даже, что в бреду больного воображения он винит себя в преждевременной кончине Моцарта. В этот вымысел не верит никто, кроме разве самого несчастного больного старика. К сожалению, современникам Моцарта слишком хорошо известно, что непосильная работа и беспорядочная жизнь в компании плохих друзей — вот что сократило его драгоценную жизнь. Вена, 1 мая 1825 года. Газетное сообщение. Говорят, что исповедь Сальери хранится в Венском церковном архиве. Вена. Газетное сообщение на следующий день. Церковь отрицает, что такая исповедь вообще существует. Вена, 7 мая 1825 года. Газетное сообщение. Сальери скончался. Отдавая дань заслугам маэстро Сальери перед престолом, император распорядился отменить на время траура все музыкальные представления в императорских театрах.